«Там же у нас что-то оставалось твоим опятам», — сказал Брюханов. «Хорошо, Тихон, я сейчас». Разогревая завтрак и кипятя воду для кофе, Аленка думала о последних словах Брюханова. «Если бы она могла быть с ним откровенной до конца», — подумала она, — «чего-то самого главного он не договаривает, давая ей высказаться самой. А она трусит, боится, подло молчит о самом главном. Эта молчанка уже завела их, Бог знает, как далеко. А его как будто это устраивает. Он вроде бы именно этого и хочет. Будь он чуть-чуть понастойчивее, тряхни он ее хорошенько. Почему он так терпим к ней? Ведь она на краю. Все у них висит на волоске. А он предоставляет ей самой барахтаться, а сам спокойно стоит на берегу, покуривает и толкует о нравственном самоусовершенствовании. Вот и мясо опять подгорело. Какая она бестолковая и неумелая. Присыпав подгоревшее мясо мелко покрошенной зеленью и разлив дымящийся кофе по чашкам, она вошла в столовую, где чисто выбритый, с влажными после душа гладко причесанными волосами, Брюханов бегло просматривал утреннюю почту. Перегнув пополам английский журнал, она как-то и не заметила, когда он начал читать без словаря, весь испещренный непонятными ей формулами и таблицами, Брюханов углубился в чтение, с наслаждением прихлебывая кофе, даже не заметив ни пригоревшего мяса, ни вкуса кофе, сваренного ею по новому, недавно узнанному в клинике от своей сослуживицы Анны Сергеевны рецепту. Переговорив с кем-то наскоро по телефону и назначив время встречи, отдав необходимые указания тоже по телефону своему неизменному Вавилову, рассовав сигареты, зажигалку, ручку, блокноты, записную книжку и озабоченно обхлопав все карманы в поисках вечно теряющейся расчески, Брюханов рассеянно и ласково поцеловал Аленку, стянул у нее на шее разъехавшийся ворот халатика, надетого прямо без сорочки, на голое тело, и вдруг серьезно, жестко сказал: «А к отцу, Алена Захаровна, надо поехать, и поехать немедленно. Валентин закажет тебе билет прямо до Зерска, а оттуда автобусом дуй до Густищ. Не откладывай. Есть вещи, которые человек себе во всю жизнь не прощает. Я до сих пор вот казню себя, что не простился с матерью, хотя моей вины в этом и нет. До сих пор и на могилу не съездил. Плохо. А твой отец, Алена, великой силы человек. На таких России держится. Его грех обидеть. Ничего, что неловко. Нужно, Алена. Не бойся навалить на себя лишнюю тяжесть». Он еще раз поцеловал ее. Она замерла, сжалась. Метнулась было следом, но дверь уже лопнула, защелкнулась. И она осталась одна в гулкой пустой квартире. Глава третья. Некоторое время, присматриваясь к тому, чем жили Густищи и что в них происходило, а заодно и к Митьке-партизану, Захар понемногу привыкал и к себе совершенно в новых сейчас для него условиях, и к немудрящему хозяйству Ефросиньи. Подновил просевший простенок у сарая, обрезал больные сучи со старых яблонь, замазал их коровьим кизяком с глиной, добавив в эту смесь нюхательного табаку. По вечерам он пристраивался у кого-нибудь на завалинке послушать новости. Сходились мужики, курили, много вспоминали из пережитого, увлекаясь, перебивали друг друга. И только Захар продолжал неотрывно и жадно слушать густищенские новости, Все подряд, и недавние, уже начинавшие выветриваться из памяти односельчан. Если уж очень усердно начинали ругать никудышнюю жизнь и начальство, усмехался скупо и старался перевести разговор на другое.